Тейлор отступил немного назад и изумленно воззрился на Пинкертона. «И все это вы прочитали по этим следам?» «Ну, конечно. Простите, для меня это совершенно непостижимо. Я прямо-таки не знаю, что и сказать. Вам, пожалуй, известно и то, кому именно принадлежит эта рука с четырьмя пальцами». Сыщик кивнул и улыбнулся. «Совершенно верно. Это опасный рецидивист, известный в преступном мире под кличкой Черный Фрэнк. Мне часто приходилось иметь с ним дело, и именно мне он обязан по меньшей мере 10 годами каторги, проведенными в Синг-Синге». Коренастый адвокат не сразу нашелся, что ответить. Он был совершенно ошарашен неожиданными открытиями Пинкертона. «Возможно ли, — пролепетал он наконец, — вам удалось извлечь столько сведений из грязного полустертого отпечатка человеческой ладони?» «Совершенно верно. Я немедленно выезжаю в Нью-Йорк». «В Нью-Йорк?» «Конечно. Я могу и оттуда следить за разбойниками, а кроме того, там у меня имеются преданные мне помощники. Желаю вам всего наилучшего, сэр. Поезжайте как можно скорее в Кливленд и успокойте безутешную вдову. Надеюсь, что в очень скором времени я буду иметь возможность лично припроводить обоих негодяев в камеру предварительного заключения Кливленда. До свидания». С этими словами Нат Пинкертон вышел из кабинета и отправился на вокзал, чтобы сесть в первый же поезд, следующий в Нью-Йорк. Арест в облаках. Вернувшись домой, сыщик немедленно приступил к работе, чтобы не сбавлять темпов начатого расследования. Он разослал во все концы Соединенных Штатов 10 своих лучших помощников, в том числе Боба Руланда и Моррисона. Каждый из них должен был наблюдать за своим районом и извещать начальника о каждом намечающемся полете воздушного шара. В первую очередь, эти агенты должны были устанавливать состав будущих воздухоплавателей и выяснять, не входит ли в их число человек без среднего пальца на руке. Сыщик не очень-то рассчитывал, что подобный полет произойдет в скором времени, хотя преступники, конечно, могли решиться на это дело из-за стесненности в средствах. Так оно и вышло. Спустя 8 дней Пинкертон получил телеграмму из одного небольшого городка, расположенного неподалеку от Атланты, от своего помощника Моррисона. Она гласила: «Через 2 дня здесь состоится полет воздушного шара. Воздухоплаватель называет себя Фрэнки, имеет помощника, носит перчатки и никогда их не снимает. Моррисон». «Это они», — решил сыщик. В тот же день он выехал в Атланту. Пинкертон был убежден, что напал на верный след. То обстоятельство, что этот Фрэнки постоянно носил перчатки, было очень легко объяснить. Он хотел скрыть отсутствие пальца на руке, для чего ему стоило лишь надеть перчатки и заполнить хотя бы ватой место, предназначенное в перчатке для этого пальца. Экспресс Нью-Йорк-Атланта часто останавливался, а потому Пинкертон добрался до цели лишь на утро следующего дня. Небольшой городок, в котором должен был состояться подъем шара, не соединялся с Атлантой железной дорогой, а потому сыщику пришлось нанять экипаж. Не успел он сесть в него, как к вокзалу подлетел какой-то всадник. При виде экипажа всадник издал радостное восклицание: «Слава богу, наконец-то вы приехали, начальник! Вы прибыли как раз вовремя! Полет состоится через 2 часа! На площадке уже приступили к заполнению шара газом». Это был Моррисон, мучимый беспокойством. Он поскакал на вокзал, так как приготовления к подъему уже подходили к концу, а его страстно ожидаемый шеф все еще не показывался. Сам он не знал, что ему следует предпринять, так как воздухоплаватели, проживавшие в городе уже более недели, успели приобрести большую популярность среди населения. Большинство обывателей никогда не видели подъема воздушного шара, а потому они считали этих субъектов героями и сгорали от нетерпения, ожидая назначенного дня полета. Все это Моррисон поспешно сообщил своему начальнику.